Глава третья. Тим внимательно рассматривал городские укрепления. Толстые стены, 6 квадратных сторожевых башен, узкие бойницы. Серый, отшлифованный дождями и ветрами за много веков камень, блестел на солнце. Из-за пыли, которую поднимали проезжавшие мимо повозки и всадники, тяжело дышалось. Тим раньше не приезжал в Зенитар верхом. Всегда проходил с отцом через портал. «Как, говоришь, называется этот город?» Тим оглянулся. Велик с восхищением рассматривал большие кованые ворота и каменный мост, ведущий к ним. «Зенитар», — ответил Тим. «Столица Закатного Королевства». «Это эльфийская страна?» «Нет, человеческое государство». Тим придержал Ревала. Они с Великом медленно подъехали к городским воротам и встали в очередь из желающих попасть в Зенитар. Как и во всех крупных городах Онимуса, на входе каждого путешественника допрашивал офицер дневной стражи. Те, кто вызывал подозрения у дежурных, отправляли на личную беседу с начальником дневной стражи, осмотр вещей и повозок. «Натяни капюшон», — тихо сказал Тим, и Велик тут же выполнил приказ. Вскоре подошла их очередь. Пока один стражник разбирался с повозкой, груженной всевозможной бакалеей, второй, низкий коренастый мужичок с большим животом, пышными рыжими усами и лысой, блестящей на солнце головой, стоял в сторонке и был занят очень важным делом. Сосредоточенно смотрел в одну точку и ковырялся в носу. Тим кашлянул. Стражник вздрогнул, тряхнул головой, вытащил из носа палец и перевел на него взгляд. Наклонил голову, видимо, оценивая козявку. Удовлетворенно хмыкнул и вытер палец о штаны. И только потом посмотрел на Тима и прогнусавил. «Кто такие? Зачем пожаловали?» Тим скривился от отвращения. Достал из-за пазухи свиток и протянул стражнику. Тот вчитался. То отдалял, то приближал бумагу к себе, затем кивнул и уставился на Велика. Тим лихорадочно соображал. «Дрянство! Там же только мое имя! Что же делать? Может, денег дать? Хотя, может быть, опасно. Вроде Ник уехал служить в Закатное». Тим тайком достал из кармана серебряный эмалон и, пока стражник осматривал Ревалла, попытался всучить ему монету. Касаться мужика, который только что у всех на виду ковырялся в носу, было противно. Но он обещал Велику помочь. Стражник с жадностью схватил эмалон и кивнул в сторону Велика. «Ваш слуга?» «Неужели мало денег? Дрянство!» «Да», — просипел от волнения Тим. «Скажите, а офицер Риттер сегодня на службе?» Толстый стражник изменился в лице, выронил эмалон, вытянулся в струну и промямлил. «Так точно, это капитан в сторожке, писать изволит». Он наклонился за монеткой, немного замешкался и протянул ее обратно Тиму. «Вы обронили, господин». Тим едва сдержал улыбку. «Вот оно значит как. Капитан писать изволит». 2 года назад он и подумать не мог, что его Эфор, наставник первокурсников в Эльфийской Академии Магии, жуткий хулиган и шалопай, станет такой важной птицей. «Проводите нас к нему, любезный», — попросил Тим, спешился и махнул Велику, призывая следовать за ним. Он медленно выдохнул от облегчения. Хорошо, что Велику хватило ума молчать и не вмешиваться. Но неожиданно тот мотнул головой, мол, не пойду. Тим еще раз жестом приказал спешиться, но Велик лишь сильнее вцепился в рожок седла и прошептал. «Высоко». Ждать, пока чужак сам слезет с Ревала, слишком долго. Тим кивнул толстому стражнику, и тот стащил Велика с лошади, попутно ругаясь. Забрал поводья и позвал помощника. Прошептал тому на ухо несколько слов и вернулся к заставе, откуда уже слышались возмущенные крики приезжих. Второй стражник подошел к Тиму, низко поклонился и попросил следовать за ним. Через минуту они стояли перед дверью низкого деревянного домика старушки, прислонившегося к внутренней стене одной из въездных башен. «Извиняйте, господин, надо обождать. Я должен доложить о вас капитану». Тим благосклонно кивнул, подождал, пока стражник скроется в дверях сторожки, и повернулся к Велику. «Молодец, что молчал. Мне надо поговорить с другом, а ты можешь идти. Найди одежду, работу, что там тебе еще для жизни надо. Я выполнил обещание. Удачи, Велик». Велик откинул капюшон, открыл рот, чтобы что-то сказать, но тут двери сторожки открылись, и прозвучал громкий голос. «Тим Кальми, собственной персоной! И что тебе надо, светлая отрыжка?» Тим махнул напоследок Велику и повернулся к другу. «Ник, и тебе привет, темная!» Он с улыбкой подошел к давнему другу и обнял его. Велик с тревогой смотрел вслед скрывшемуся в дверях сторожки Тиму. «Что делать? Куда идти?» Тревога медленно сменялась страхом, от которого тут же вспотели руки и заложило уши. Он отошел от сторожки и застыл, разглядывая город и решая, куда двигаться дальше. «С дороги, придурок!» — раздалось сзади. Велик обернулся. Прямо на него ехала повозка. Он едва успел отскочить в сторону, чтобы не попасть под колеса. Сердце бешено колотилось, а в висках стучала кровь. Отойдя под ближайшее дерево, он огляделся. Перед ним раскинулся незнакомый город. «Итак, каким-то чертовым образом меня занесло в другой мир. Вот и не верь после этого сказкам. Интересно, точно занесло или я в коме лежу? Как бы проверить?» Велик с любопытством огляделся. Каменные дома с узкими разноцветными глазницами окон, мозаика булыжников на мостовой, держатели для факелов, цветы и не смолкающий ни на минуту шум. Шумели дети, бегающие вокруг и кричащие что-то про зомби и умертвие. Грохотали повозки, проезжающие через городские ворота заставы. Перекрикивались стражники. Велик еще немного постоял, рассматривая улицу, заметил столб с указанием «Ратуша» и двинулся туда. С мрачным удовольствием отметил, что Тим оказался прав. Он прекрасно понимал не только язык, на котором говорили люди вокруг, но и спокойно читал надписи. «Интересно, писать-считать я тоже умею?» Велик медленно брел по улице с говорящим названием «Цветочная». Такой она и была. У каждого крыльца красовалась композиция из цветов в клумбе или горшке. Каменные дома плотно прилегали друг к другу. Велик внимательно рассматривал мельчайшие детали. Надо бы все запомнить. А вдруг из комы выйдет или в портал какой-то вляпается? Попал же он как-то сюда. Если я действительно в другом мире, как его там, Онимусе, то валить отсюда надо как можно быстрее. Это было ясно еще там, на полянке, когда Тим сносил стилетом головы. Размышляя о жизни, Велик не заметил, как вышел на городскую площадь и сразу уткнулся в толпу. Толпа шумела, злилась и радовалась одновременно. В центре площади стоял помост, а на нем — виселица. Не хуже средневековой Гревской площади, однако. Стоп. А откуда я знаю про площадь? Из толпы послышалось. «Не тяни, давай, а то мне еще пахать!» «Живодеры! Он такой же, как и вы!» Рядом закричала женщина в рыжем затасканном платье и грязном переднике. Велик попытался пройти сквозь толпу и посмотреть, что же там происходит. Первый человек, которого он отодвинул, толкнул его в бок и прошипел. «Куда прешь, дубина?» Раздался свист. На помосте появился человек в черно-оранжевом плаще и такой же маске. Он удерживал вырывающегося мужчину средних лет со связанными за спиной руками. «Пустите! Это неправда! Я такой же, как вы!» — кричал несчастный. Велик выбрался из толпы и отошел подальше. На ступеньках каменного храма сидела лохматая и грязная старуха. Возле нее никого не было. Он устроился поудобней и стал ждать. В мужчину кидали камни, гнилые помидоры и картофель. Тут толпа стихла. На помост вышел парень в белом трико, ярком жилете и кипенно-белой рубашке с высоким жабо. В руках он держал свиток. «О, сека, дурачок! Ишь, в герольды выбился. Приговор читать будет. Гляди, милок, как бы и про тебя також не зачитали». Старуха глупо захихикала. Толпа притихла и наблюдала. Палач переодел осужденного в белую рубаху, снова связал руки за спиной, поставил на маленькую скамеечку. Когда он накинул несчастному петлю на шею, горожане радостно зашумели. Герольд сделал шаг вперед, выпятил грудь и принялся читать приговор. 22 утта 2369 года от Великой войны всемилостивейший король наш угод пятый повелевает осудить человека по имени, как он сам заявляет, Николай Иванов, на казнь через повешение за шею до смерти, за то, что он, без всемилостивейшего дозволения, посмел нарушить границы мира нашего, Онимуса и своего нареченного Земля. Пусть его поступок будет всем уроком. Вот как наш король заботится о гражданах своих. Он не допустит повторения Великой войны из-за чужаков. Смерть иномирцу! Пусть его бог или милостивые боги Онимуса, коли его бог не милосерден, примут его душу. Только Герольд закончил, как толпа снова взорвалась криками. «Так его, так! Не губите невинную душу! Будет знать, как по чужим мирам шастать!» Палач вышел на середину помоста и поднял руку. Толпа смолкла. Велик со страхом наблюдал. «Неужели тут могут убить только за то, что ты пришел из другого мира? Что за бред? Тим знал об этом?» Тем временем палач повернулся к осужденному и жестом приказал говорить. Несчастный с петлей на шее запричитал. Велик с удивлением узнал «Отче наш». В душе что-то перевернулось. Велик вскочил на ноги и застыл в страхе, но старуха схватила его за плащ, усадила на ступени и прошипела. «На его место захотел, соколик!» Бледно-голубые глаза старой седой женщины смотрели внимательно, испытующе, а изо рта несло так, что Велик с трудом сдержал рвотный позыв. «Как вы догадались?» — прошептал он. Старуха опустила его плащ и тихонько запела. «Во поле березка стояла, во поле кудрявая стояла». Толпа ахнула. Велик поднял голову и увидел, как на веревке раскачивается тело несчастного Иванова. Тошнота, с которой он боролся несколько минут назад, сразу вернулась. Он сбежал со ступенек и бросился в ближайший переулок. Спустя несколько долгих минут Велик пришел в себя. Желудок больше не извергал желчь, паника отпустила. Он прислонился к холодной стене дома и задумался. Кто он такой, что с ним произошло и как он оказался в этом диком мире, он не знал. Да это сейчас и не имело значения. Важно было найти способ выбраться. Если то, что Герольд сказал, правда, и всех чужаков казнят, то мне крышка. Надо найти Тима, может, он поможет чем-нибудь. Тим, вот же гад ушастый. Он знал, что тут небезопасно, и все равно привел. Ни слова не сказал. Однако Тим был единственным, кого Велик знал в этом мире и кто мог объяснить элементарные правила и законы. Велик разозлился. На кончиках пальцев появилось знакомое ощущение покалывания. Он уже испытывал что-то похожее. Давно. В прошлом. Когда Велик это понял, злость моментально пропала. Так, интересно. Получается, я что-то помню. Велик собрался с духом и вышел на площадь. Он старался не смотреть на тело Иванова, медленно раскачивающееся на веревке. Повернул налево и пошел обратно к заставе. Вдруг Тим еще болтает с тем офицером. Как его? Райдер? Ридер? Риттер, точно. Едва Велик сделал несколько шагов, как заметил светловолосую фигуру, на полторы головы возвышающуюся над другими людьми. Человек двигался быстро, вскоре перебежал на другую сторону улицы и пошел в сторону от площади. «Тим?» Велик бросился за ним. В ушах стоял гул, дышалось с трудом. На углу фигура замешкалась. Пройти прямо мешала толпа. И на секунду обернулась. «Тим, это он!» Велик бросился за ним, но дорогу перегородил белобрысый мальчишка, который махал новостным листком и кричал. «Свежие новости! Свежие новости! Спешите купить главные новости!» Вокруг мальчика собрались горожане и наперебой требовали выдать им листок. Велик наконец-то догнал Тима и окликнул его. Но эльф не оглянулся. «Тим!» Велик едва успел коснуться плеча Тима, как оказался прижат к ближайшему дереву, а в подреберье что-то уткнулось. «Ты рехнулся?» — прорычал Тим. Велик медленно скосил глаза на оружие, выдохнул. «Мне бы поговорить». Тим убрал кинжал. «Слушай, мы с тобой не знакомы. Да и ни к чему мне такие знакомства. У самого проблем выше крыши. Не хватало еще, чтобы меня с тобой видели. Шел бы ты куда подальше». «Минуту. Дай мне минуту». Велик уставился на Тима. В душе зрела надежда на помощь, а в голове тут же возник образ рыжего кота из мультфильма, который делал большие милые глаза, когда о чем-то просил. «Ну вот, опять обрывки воспоминаний. Может, это и к лучшему. Значит, я скоро вспомню, что произошло, и найду способ вернуться домой. Оставаться в этом страшном мире хоть на одну лишнюю минуту я не собираюсь». Тим вздохнул и огляделся. Что он ожидал увидеть посреди оживленной улицы, Велик так и не понял. Он схватил Велика за руку и оттащил подальше от толпы, покупающей главные новости. «У тебя минута». Велик судорожно соображал. «Я видел казнь». «И?» «Так бывает. Преступников казнят». «Ты не понял. Мужчину казнили за то, что он чужак». «Дальше что?» Велик едва не подпрыгнул на месте от возмущения. «Что такого? Вот же дикий мир. Домой. Срочно домой». «Тим, я чужак». «Шш! Точно пагуба мозги жрет. От меня-то ты чего хочешь? Плащ я тебе дал, золотой эмали тоже. Что тебе еще надо?» Велик секунду помолчал и задал главный вопрос, который мучил его с момента объявления приговора Иванову. «Так со всеми чужаками?» В душе теплилась надежда, что Тим скажет «нет». Тим отвел взгляд от него и тихо ответил. «Да». «Твою мартышку! Чё ж делать?» Ладони Велика вспотели, ноги стали ватными. «Тим, я домой хочу!» Велик схватил Тима за плащ и затряс. «Совсем оплоумел! Да отпусти ты меня! И так внимание привлекаем!» Тим освободился из схватки Велика и поправил плащ. «Как мне домой попасть?» Велик сделал несколько вдохов и выдохов, чтобы успокоиться. «Есть два способа путешествовать между мирами». Тим внимательно смотрел куда-то поверх головы Велика. «Первый. Сильный маг тратит ради тебя весь резерв и открывает портал. Но что-то мне подсказывает, ты такого дурачка?» «А второй?» Велик в нетерпении перебил Тима. «А второй — кристалл перехода. Но они стоят, как годовая зарплата ездового дракона». Тим немного помолчал и добавил. «Удачи тебе». В его голосе сквозило искреннее сочувствие. Так желают удачи висельникам и смертельно больным. Велик прокашлялся, унял дрожь в голосе и сказал. «Того, что ты мне дал, хватит?» Тим оглянулся, внимательно посмотрел на него и закатил глаза. «Нет, тебе надо найти работу. Один кристалл не менее 50 золотых эмали стоит. От мастера зависит». Велик нахмурился. «Что-то мне подсказывает, что это огромные деньжище. Что же делать? Где найти работу чужаку?» «Есть только один выход — просить о помощи Тима. Он единственный, кого я тут знаю. Тем более производит впечатление благородного человека. Тьфу, эльфа. Тим, помоги устроиться. В долгу не останусь. Если нужна будет помощь, все сделаю и лишних вопросов задавать не стану». «Стой тихо. За спиной стража», — прошептал Тим. Пару секунд он переводил взгляд с Велика на стражников и обратно. Затем, видимо, принял решение. «Накинь капюшон. Я иду к старым приятелям. У них таверна на Ремесленной. Узнаю, нужен ли им работник. Подождешь меня у дверей». Велик выдохнул. «Сегодня его точно вешать не будут». Тим шел быстро. Велик старался не отставать. Вскоре они остановились у небольшого двухэтажного здания. На красной деревянной вывеске черными витиеватыми буквами было выведено «Трактир у дядюшки Ману». Светлый кирпич на стенах, цветы в горшках, чистые окна. Создавалось впечатление, что сюда пускают только приличных людей. «Я сейчас. Жди меня здесь». Тим открыл дверь и вошел внутрь. Велик осмотрелся. На одной из стен виднелся силуэт замурованной двери. К ней вели 4 ступени. Он присел и огляделся. По улице шли люди. Разговаривали, несли корзины с фруктами, везли тележки с продуктами. Детвора играла в догонялки. Велик в нетерпении прошелся перед трактиром. Заглянул в мутные окна, но Тима не увидел. За широкими деревянными столами спиной к нему сидели несколько мужчин и женщин. Солнце припекало. Велик снял капюшон. Дышать стало легче, но тревога не отпускала. Он поднял с мостовой 2 камушка и принялся перебирать их в руке. Напряжение понемногу спадало. Вдруг из-за угла показался патруль. 3 человек, одетые в одинаковую черно-оранжевую форму с кольчужными нашивками на подмышках, груди и локтях. Велик разглядывал стражников и размышлял. Как им не жарко? Стражники шли медленно. Время от времени прятались в спасительной тени домов и редких деревьев. Останавливали мужчин и женщин, а те показывали свитки и шли дальше по своим делам. Велик призадумался. Память любезно напомнила о том, что в прежней жизни полицейские не раз и не два проверяли у него документы. Раньше достаточно было показать паспорт, но сейчас он чужак, нелегал. А что здесь с такими делают, он уже видел. Тут один из стражников заметил его. Сердце забилось быстрее. Страх скальпелем прошелся по нервам. Велик напрягся и краем глаза внимательно следил за патрульными. Один из стражников, парнишка на вид младше него, с редкими русыми волосами, тонкой ниточкой усов и ярко-алыми от жары щеками, направился к нему. Вдох, выдох, ладони вспотели. «Эй ты!» Велик обернулся и в задумчивости посмотрел на стражника. «Номинар показывай», — обратился к нему стражник. «Номинар? Что за черт? Это они так паспорт называют?» Вдох, выдох. Велик расплылся в счастливой улыбке и шагнул навстречу стражнику. «Какое счастье, что я вас встретил! Вы же стражник, только вы мне можете помочь!» Он взял стражника за локоть, заглянул в глаза и отвел в тень дома. Указал на здание. «Скажите, это приличное место?» На лице парня застыло недоумение и непонимание. Велик продолжал тараторить без умолку. «Понимаете, у меня невеста. Я приехал за свадебным подарком для нее. Мне никак нельзя в плохое заведение, ну, вы понимаете, о чем я». Он многозначительно поднял брови, а затем подмигнул. «Так вот, денег у меня немного. Мне нужно хорошее место. А тут дорого, да?» Стражник приосанился, выставил ногу вперед, прокашлялся и многозначительно изрек. «Это вам повезло, что меня встретили». Он с видом знатока осмотрел таверну, провел рукой по жиденьким усикам и закрутил их. Велик едва сдержался, чтобы не рассмеяться. Страх перешел в азарт. Стражник еще немного помолчал и продолжил. «Таверна Ману Ортиса. Я бы не советовал вам сюда ходить. Сам мастер Ману хороший гном, да только его двери для всякого открыты. Говорят, он не только драконов и василисков принимает, но и вампиров. А еще у него домовики по всему дому ходят, и во всем хозяевам равны». «Василиски, драконы и домовики? Вампиры? Тут есть вампиры?» Так, видимо, парень невысокого мнения о таверне. Дождавшись реакции на свой рассказ, стражник продолжил. «Я слышал, что мастер Ману даже с чужаками дружбу в молодости водил». Он покраснел еще больше. В это время его коллеги закончили проверять документы у двух женщин и направились в их сторону. Велик напрягся. От веселья не осталось и следа. Надо быстро заканчивать этот балаган. «Ох, как неловко!» Велик застыл, а затем, всплеснув руками, принялся оглядываться. «Вот же болван! Я сестре обещал ленты купить. Спасибо вам большое за помощь, за службу городу и королевству. Вы хороший стражник». Велик похлопал парня по плечу, быстро пошел вниз по улице и вскоре завернул за угол дома. Сердце отбивало чечетку. Лоб и спина вспотели, и неясно, из-за жары или из-за страха. Велик нашел укромное местечко, узкую нишу между двумя домами, и спрятался. Он не успел отдышаться, как в спину уперлось что-то острое. Велик вздрогнул и оглянулся. На него с раздражением смотрела невысокая, она едва доставала ему до плеча, рыжеволосая девица с желтыми глазами, в которых плясали язычки самого настоящего пламени. В руках незнакомка держала стилет. «Ты что здесь делаешь?» — прошипела она. «Прячусь», — с трудом выговорил Велик. Он вжался в стену и несколько мгновений со страхом смотрел на незнакомку. «Да сколько можно? То стилеты, то висельник, то стражники, то эта полоумная с ножиком». Велик выдохнул, резко вытянул руку вперед и уверенно отодвинул злую девицу. Та в изумлении подняла брови, хмыкнула, улыбнулась и указала кончиком стилета на проем в нише. «Проверь, а?» Велик пожал плечами и выглянул на улицу. Стражников не увидел. Оглянулся и покачал головой. Девушка перекинула рыжую косу через плечо, поправила черный кожаный колец с оранжевой вышивкой ящерицы на груди, спрятала стилет под мышкой и подмигнула. «Ну, я пошла». «Кто ты?» К Велику вернулась способность думать и говорить. Но его вопрос остался без ответа. Девушка натянула объемный, но тонкий капюшон и змейкой выскользнула из ниши. Пару минут Велик приходил в себя. Когда он вышел на улицу, девица уже пропала. Едва переставляя ноги, он вернулся к трактиру, возле которого его оставил Тим. «Многовато приключений на один день». Тим открыл дверь и зашел в таверну. Колокольчик над дверью разразился веселой трелью. За широкими деревянными столами сидели несколько мужчин и женщин. Они мельком глянули на вошедшего и вернулись к разговорам и еде. Тим осмотрелся. Дощатый пол, чистый, но давно не видевший мокрой тряпки. Белые стены до середины обиты деревянными панелями с небольшими подпалинами. На второй этаж вела широкая лестница, устланная черно-оранжевой ковровой дорожкой. высокая стойка трактирщика. Справа от нее — старый черный клавикорд с крутящимся стулом. Сквозь мутные окна проникал яркий солнечный свет. Он рассеивался, но все же играл на круглых боках разноцветных стеклянных вазочек с цветами, которые стояли на столах. Аромат цветов не чувствовался. Вместо него в воздухе витали запахи кухни, жареного с луком мяса и квашеной капусты. Запахи не просто кружили голову, а заставляли живот сжиматься, завязываться в плотный узел. Тим подошел к стойке трактирщика и позвонил в крохотный колокольчик. Из-за стойки показался темноволосый гном. Небольшая бородка, глуповатое выражение лица, маленькие поросячьи глазки. «Чего и надо?» — буркнул он. «Здравствуйте. Позовите хозяина, пожалуйста». Незнакомец сразу не понравился Тиму, но вежливость никто не отменял. «Нету его!» Гном снова попытался исчезнуть за барной стойкой. «А хозяйка есть?» «И ее нету!» «А когда они вернутся?» «Ты чего тут все выспрашиваешь? Ты чей?» Голос гнома постепенно набирал силу. Послышался топот. По лестнице кто-то бежал. «Квайлос, ради святого Маравата! Ты почему опять горланишь, недоумок такой?» Раздался грозный окрик, а через несколько секунд в зале показался еще один гном, намного старше первого. Лохматая рыжая голова, кустистые брови и бесформенная борода. На большом животе едва сходился черный бархатный жилет. «Добрый день, дядюшка Ману!» — поприветствовал хозяина Тим. Гном ругнулся, подошел к Тиму и крепко обнял его. «Тим, мальчик мой!» Он усадил Тима за ближайший свободный стол и крикнул. «Тома! Тома! Иди сюда, женщина! Тим приехал!» На крики гнома из кухни выкатилась маленькая полненькая гномма. Она охнула, всплеснула руками и бросилась обнимать Тима. «Тетушка Тома, ну хватит, я уже не маленький!» Тим притворно нахмурился. В душе рос теплый комочек нежности и восторженного детского счастья. Того самого, которое он испытывал, когда тетушка Тома поила его какао с плюшками промозглыми зимними вечерами в Арванеле, столице Светлоэльфийского королевства. «Жена, ты этого! Мясо, капусту на стол ставь! Соль, соль не забудь! Я сказал!» Ману и Тома захлопотали вокруг Тима. «Дядюшка Ману, мне бы комнату и поговорить с вами сперва, а потом и за стол сядем». Гном проверил свободные номера, и они с Тимом прошли на второй этаж. Ему досталась маленькая 3 на 3 метра комнатушка с крошечным окошечком на улицу ремесленников. Юноша выглянул в окно. Перед трактиром прохаживался велик. Он заглядывал в окна, брался за дверную ручку, но так и не открыл дверь. Сзади раздалось покашливание. «Тим, случилось чего?» Тим повернулся к Ману. Последний раз они виделись 2 года назад, перед отъездом Тима в Эльфийскую академию магии. Ману тогда переехал в Зенитар и открыл таверну. Тим редко писал старому наставнику. И теперь ему было стыдно. Писать не писал, зато явился с просьбой принять на работу чужака. «Тимиранель!» Гном повысил голос. Тим тряхнул головой, улыбнулся и ответил. «Да, дядюшка Ману, вам не нужен работник?» «А ты работать решился?» Гном хохотнул, но, заметив выражение лица Тима, тут же осекся. «Твой друг?» Тим волновался, нервно крутил пальцами серьгу в левом ухе. Переживал. Вдруг Ману откажет. Вздохнул, прикрыл глаза и ответил. «Нет, не совсем. Я у него... Я обещал ему помочь. Ему нужна работа». Складка на лбу Ману разгладилась. «Зови его, да? Найду работу, я сказал». «Только есть одна проблема», — прошептал Тим. «Проблема?» Тим собрался с силами и выпалил. «Он чужак». В комнате воцарилась тишина. Тим знал, что водить дружбу с чужаками — подсудное дело. Во всем Онимусе не найдется и тысячи человек, которые согласились бы с тем, что чужаки тоже люди, и их нельзя уничтожать. Тех, кто пришел сюда из других миров, не просто недолюбливали, их ненавидели. В каждом чужаке они видели Рика Голдмана. Он появился здесь 2000 лет назад. Красавец-маг влюбил в себя принцессу Закатного Королевства, женился на ней, а затем сбежал после первой брачной ночи. Собрал единомышленников и смог настроить новые расы — гномов, драконов, василисков и вампиров — против трех древних — светлых и темных эльфов и людей. Началась Великая война. Война между древними и молодыми расами длилась 13 лет. Она унесла тысячи жизней, перекроила карту мира. Тогда возникли новые страны — Эллингор, империя Деркенталь и империя Раджат. Правители старых древних королевств вынуждены считаться с тем, что рядом с ними, в большом кругу мира, сидят демоны, оборотни и вампиры. Но старик Ману Ортис из клана Рыжебородых всегда внушал воспитаннику, что нет плохих рас, есть плохие личности. Тим не просто надеялся, что гном поможет устроиться Велику в Онимусе. Он был почти уверен в этом. «Чужак?» — переспросил гном и задумался. Тим не поднимал глаз на учителя. Перед внутренним взором проплывали призрачные картины возможного будущего Велика. Вот Велик попрошайничает, вот его досматривают стражники, вот он в тюрьме. Велика переодевали в традиционную белую рубаху перед казнью, когда Тим услышал, что его зовет Ману. «Тимиранель, ты оглох?» — прикрикнул гном. Тим вздрогнул, сфокусировал взгляд на учителя. «Да, я задумался». «Что да? Оглох?» Ману улыбался, но карие глаза смотрели внимательно. Тим смутился, выпрямился и приготовился выслушать решение. «Пусть остается этого, раз ты ему обещал. Найдем ему работу, я сказал». Тим знал, что рано расслабляться и радоваться. Ману не просто найдет работу. Он загрузит Велика по уши, как его самого когда-то. «Где он?» «Перед трактиром. Ждет», — ответил Тим. «Ну, идем. Посмотрим этого. Кого ты опять притащил?» Гном улыбнулся сквозь усы, похлопал Тима по плечу и пропустил в дверь. Тим покраснел. Он понял, на что намекал учитель. В 9 лет Тим принес из леса детеныша черной рыси, одного из самых опасных существ Онимуса, и назвал Рысиком. Его когти выпускали парализующий яд, чтобы хозяин мог беспрепятственно разделаться с жертвой. Повезло, что котенок не достиг того возраста, когда железы наполняются смертоносной жидкостью. Детеныша оставили в засаде при дворце, предварительно вырвав когти, но долго он не прожил. И вот теперь Тим опять привел опасное существо — чужака. Остается надеяться, что Велик не повторит судьбу Рысика. Казалось, прошла вечность с тех пор, как Тим исчез в недрах трактира. Велик успел пообщаться со стражником, встретить таинственную девушку с пламенем в глазах, во всех подробностях рассмотреть улицу, дом и горожан, идущих по своим делам. Его все больше и больше мучила жажда, а желудок выводил громкие рулады. Дверь открылась, и показалась лохматая голова Тима. «Вел, зайди». Велик поправил на плечах плащ, провел пятерней по волосам, надо произвести приятное впечатление на друга Тима, и зашел в помещение. Вполне чистая, светлая комната, умопомрачительные запахи еды и темноволосый молодой гном за трактирной стойкой. «Гном или хоббит? Да ладно!» Велик с трудом преодолел желание проверить, есть ли на парне обувь. Нет, он понимал, что Онимус — необычный мир. Вот Тим, к примеру, эльф. Но его уши за половину дня, что они провели вместе, успели примелькаться. Гнома же Велик видел впервые. «Сюда». Тим дернул его за рукав и указал на дальний столик возле клавикорда. За круглым столом сидел еще один гном, только рыжий и старый. Велик последовал за Тимом. «Это Велик, мой приятель». Велик вложил все обаяние, на какое был способен, в улыбку, протянул руку гному. «Это мастер Ману Ортис из клана Рыжебородых, мой учитель», — продолжил Тим. Гном с прищуром рассматривал Велика. На мгновение в глазах промелькнуло удивление. Он опустил взгляд на протянутую руку, важно кивнул, но не пожал. Велик смутился. «Черт их знает правила вежливости этого мира. Может, протянуть руку — страшное оскорбление, и я сейчас смертельно обидел единственного, кто согласился дать мне работу? Вел, ты присаживайся, присаживайся, а я к тетушке, ой, к мадам Ортис на кухню загляну». Тим усадил Велика за стол и быстрым шагом ушел. Пару минут доносились лишь приглушенные разговоры других постояльцев. Мастер Ману Ортис рассматривал Велика. Казалось, он приценивался, за сколько можно продать его тушку. «Значит, ты этого, чужак по имени Велик», — не то спрашивал, не то утверждал гном. Велик прочистил пересохшее от жажды и волнения горло. «Да». «Хорошо. Я дам тебе работу. Только этого. При нескольких условиях. Но сперва расскажи о себе». Велик привстал, снова сел от волнения. «Мне нечего рассказывать. Пришел в себя в лесу. Вижу, парень какой-то подходит, помогает встать. Я сперва думал ролевик, но потом оказалось, что Тим — эльф. О себе ничего не знаю, но знаю кучу всего про мой мир. Историю, географию, политику. Могу сказать, кто президент в России. О, я из России. Страна такая». Ману слушал внимательно и постукивал толстым пальцем по подоконнику. «Ясно», — перебил он Велика. «Первое условие. Ты растворяешься в нашем мире, я сказал. Выкинешь свои иномирские тряпки. Этого наши люди такое не носят. Историю там учишь, традициям подчиняешься». Велик кивнул. «Надо соглашаться на любые условия. Иначе не заработать денег и не вернуться домой». «А как я могу?» «Этого я говорю. Ты молчишь и слушаешь. Понятно?» Мастер Ману дождался кивка и продолжил. «Второе правило. Работу работаешь, которую я скажу или моя жена, мадам Ортис. И этого, последнее. Не смей Тимиранелли обижать, я сказал. Все понятно?» Велик снова кивнул. «А что я должен буду делать?» Мастер Ортис смотрел на Велика с удивлением. На его старом морщинистом лице читался немой вопрос. «Ты болван? Чего непонятного?» Велику было непонятно. Вот он и спросил. «Полы мыть, дрова рубить, троллью блевотину вытирать. Да мало ли дел в трактире. Были бы руки свободные, а дело я им всегда найду». Мастер Ортис погладил бороду. Немного помолчал, достал из-за пазухи кожаный кошель, высыпал на стол пригоршню серебряных монет и отсчитал 3 крупные, 4 мелкие. «Этого по деньгам. Давать буду раз в неделю. В месяц 2 золотых эмали. Жить иди на чердак, там место есть. Можешь тюфяк постелить. Много за ночлег и еду не возьму». Гном забрал 1 мелкую монетку. «И этого запомни. Лучше бы тебе рот зазря не открывать. А то этого не ровен час, опознают и петлю на шею наденут». «Висельную». За спиной Велика раздался голос Тима. В руках он держал большую миску с пирогами. Живот у Велика свело, рот наполнился слюной. Он сглотнул и спросил. «Можно?» «А то! Угощайся, я плачу!» Тим многозначительно посмотрел на мастера Ортиса. Тот хохотнул и пробурчал. «Платит он, ага, так я деньги и взял». Велик взял пирог и откусил. Он был так голоден, что даже упоминание о висельниках не испортило аппетит. Мастер Ортис оказался не таким уж суровым, каким представился сперва. Он разрешил Велику приступить к работе утром, а Тиму приказал помочь с одеждой. Велик в растерянности уставился на Тима. Тот дожевал пирог, закатил глаза и пробурчал. «За что мне это?» — свалился на мою голову, теперь нянчись с ним. В голосе Тима чудилась скрытая радость. Они закончили обед и вышли из таверны. Первым делом Велику предстояло пройти пытку покупками и парикмахерской, и только потом познакомиться с тем самым капитаном дневной стражи, с которым несколько часов назад общался Тим. «Надеюсь, Ник поможет сделать номинар». «Тима, может, не надо?» Велик волновался. Он был уверен, что стражники-полицейские во всех мирах одинаковы, и лучше не попадаться им под руку, если нарушил закон. Тим только отмахнулся и устремился обратно к юго-восточной заставе, через которую они прошли утром. Вот же ушастик, очень быстро ходит. Дома сменяли один другой, незнакомые улочки и переулки пробегали мимо. Тим шел другой дорогой. Велик задумался о странностях этого мира. Как так? Он переместился и сразу знает язык. Понимает, о чем говорят, читает, еще и пишет наверняка. Внутри развернулось лоскутное покрывало эмоций. Он до дрожи в коленях боялся остаться здесь в одиночестве. Не хотел повторить судьбу Иванова. Тосковал по родине. Кто его там ждет? Родители? Сестра? Любимая девушка? А может, он уже женат и маленький сынишка плачет? Не может уснуть без его сказки. Велик чувствовал себя так, будто из его души вырвали важную часть, и теперь он должен чем-то заполнить эту пустоту. «Велик!» — голос Тима выдернул его из задумчивости. Они стояли перед приземистым одноэтажным домиком с вывеской «Расчесочная». «Нам сюда!» — Тим указал на входную дверь. «Надо привести тебя в порядок. Ты не думай, это нормальное место. Просто денег ни у тебя, ни у меня на нормальный салон для господ нет». Велик пробормотал согласие и поплелся вслед за Тимом. Через час они вышли остриженные по последней моде, как сказал мастер Бон-Бон. Чуть удлиненные пряди едва прикрывали уши, косые челки с проборами справа у Тима и слева у Велика. Тим потащил Велика дальше. Теперь необходимо было купить одежду. Мастер Ортис был прав. Он платил хорошие деньги. Велик смог купить сапоги, башмаки, белье, двое штанов. Пока он выбирал рубахи, Тим без устали подшучивал. «А вот в этой ты на моего учителя чистописания похож. А в этой — на деревенщину». Тим громко рассмеялся. Велик натянуто улыбнулся продавцу и все же отказался от красной рубахи, которую примерял до этого. Легкая обида от подколов Тима невесомым облаком повисла между ними. Велик выбрал пару простых белых рубах, а Тим — несколько с золотым и серебряным орнаментом на вороте и рукавах. В лавке верхней одежды господина Навси Тим напомнил, что скоро заканчивается смена у капитана Риттера, и им стоит поторопиться. Велик уже час не мог выбрать между тремя плащами. Тонким осенним, пропитанным непромокаемым составом, теплым осенним для первых холодов и зимним, стеганым с заячьей опушкой. Если он не сможет найти кристалл в ближайший месяц, то все три плаща ему пригодятся. Денег осталось мало, а предстояло еще за номинар платить, если, конечно, Риттер согласится помочь. «Вел, хватит думать о плащах. Забирай все три и пойдем уже. Я устал. Тим уселся на табурет и с надеждой уставился на Велика. Сейчас он был похож на спаниеля, который очень долго возился с новой игрушкой. И вот она ему надоела, он сложил голову на лапы и ждет, чем же еще хозяин будет его развлекать. Велик вздохнул и попросил упаковать один тонкий плащ с пропиткой. «Может, я через неделю домой вернусь? А если нет, заработаю немного денег тогда и за остальным схожу». По дороге к заставе Тим пустился в пространные рассуждения. «Велик, я вот даже не знаю, завидовать тебе или нет». Он перехватил поудобнее свертки с одеждой, которую купил себе. «А чему завидовать?» «Ну, ты можешь начать все сначала. Новый мир, новое имя, новая жизнь». «Нашел чему радоваться. Ты вон, знатный господин какой-то, перед тобой стражник на заставе, так расшаркивался. А я кто?» От горечи защипало в носу. Но Велик быстро взял себя в руки. Тим странно скривился. Немного помолчал, а потом нарочито весело продолжил. «Давай придумаем тебе фамилию. Как тебе Серединкин?» Велик опешил от резкого перехода, но мысленно поблагодарил Тима за то, что не стал развивать прошлую тему. «Серединкин? Ты в своем уме? А что насчет Бряксона?» Тим громко рассмеялся. «Да ты так и брякнулся рядом с моей поляной. Качественно так, что свой велосипед развалил». «Велосипед!» — поправил приятеля Велик и рассмеялся. Тим со всех сил старался разрядить обстановку. Пусть не умело, но веселил его, проявлял заботу. «Тим, а как на твоем языке чужой?» «Алиен? А тебе зачем?» Велик резко остановился. «Алиен, что-то знакомое, но что?» Велик тряхнул головой, прогоняя наваждение. «Вот же и Тан. Нельзя тебе такую фамилию брать. Любой эльф, посмотрев на тебя и услышав имя, сложит 3 и 3». «Три и три?» Велик улыбнулся. «Что за странный мир? Даже поговорки перевернутые». «Ну, так говорят у нас. Первые три — это древние страны, возникшие изначально. Второе — три государства, которые возникли в ходе Великой войны. Потом как-нибудь расскажу». За разговором Велик и не заметил, как они подошли к заставе. Солнце спряталось за крепостными стенами, наступили сумерки, но факелы еще не зажгли. Тим попросил подождать на улице. Велик сложил покупки на землю, прислонился к столбу с указателем улиц и прикрыл глаза. Вдруг раздался громкий свист и крик. «Я вас сейчас за стену отправлю! А ну, пшли отсюда!» В ответ послышался мальчишеский хохот и удаляющийся топот. Велик оглянулся на ругань, которая доносилась с крыльца сторожки. Оттуда на него смотрел Тим и что-то оживленно обсуждал со своим другом, высоким молодым мужчиной. У него была темная, почти черная кожа, широкий разворот плеч, короткая стрижка. Тут вспыхнули факелы уличного освещения. Велик вздрогнул и на секунду задумался о том, как они горят. Он не видел служащих, которые бы их зажигали. Неужели магия? Тряхнув головой, пригляделся к незнакомцу и заметил такие же, как у Тима, длинные острые уши. Еще один эльф, только темнокожий. «Слышь ты!» Незнакомец ткнул Велика пальцем, потом повернулся к Тиму. «Как говоришь, его зовут?» «Велик», — ответил Тим и подмигнул Велу. «Так вот, Велик, это тебе не та дыра, откуда ты вылез. Запомни, держи глаза открытыми, уши настороже, а в кармане — номинар, и не пропадешь. Все понял?» Велик смутился и не успел ответить, а незнакомец уже протянул ему руку. «Я Ник. Сочувствую, мужик, что ты вот так попал». Все начальничество мигом слетело с Ника. «Молись Верату, покровителю людей, он поможет. Всегда помогает. Я же сделаю тебе номинар. Фамилию придумал. Он Бряксон, а еще Сире... Не вовремя встрял Тим. Ник громко захохотал, потом похлопал Велика по плечу и сказал. «Да, а еще из-за этого балбеса сочувствую. Надо ж было встретить такого обалдуя». Он подмигнул Тиму. Тим тут же стушевался и замолчал. Велик не знал, что сказать. Защитить Тима. А вдруг это норма для давних друзей? Посмеяться с Ником? Тогда Тим обидится и передумает помогать. «Я придумал фамилию». Тим и Ник, как по команде, посмотрели на него. Велик сглотнул. Последний час у него в голове все время на батом звучало слово. Его ли это фамилия или просто что-то из прошлого, он не знал. Но это было единственное, что кроме велосипеда и странных подробностей об истории и географии Земли, он помнил о прошлой жизни. «Ну не томи!» — прикрикнул Ник. «Мне еще твоими бумагами заниматься!» Велик набрал воздух и выпалил. «Шлиман. Я Велик Шлиман». Волнение тут же прошло. На душе потеплело, и появилась уверенность. У него все будет в порядке. Тим подпрыгнул от радости и протянул руку. «А я Тим Кальми. Добро пожаловать в Онимус, Велик Шлиман». Велик с грустью улыбнулся и пожал приятелю руку. Ник пару секунд его разглядывал, а затем сказал. «Не грусти, мужик, мы поможем. Как-нибудь вернешься домой. А если нет, то и у нас жить можно. Привыкнешь». Он подмигнул Велику. «Велик Шлиман, сейчас все будет». Через несколько минут Ник вернулся с номинаром, вручил его Велику и быстро попрощался. Велик с Тимом направились в сторону таверны Ману. Они шли медленно, не разговаривая. Велик вспоминал все, что произошло в этот день. Первые тревога и шок от перемещения, нападения скелетов и казни Иванова уже прошли. Тим помог с работой и номинаром. Теперь надо строить планы на дальнейшую жизнь. «Интересно, а что Тима привело в Зенитар? Почему они с Ником помогают мне и берут на себя такой риск?» —